Глава 7. Какая потеря самая важная для человека? Когда ты бранишь человека и враждуешь с ним, то ты похож на кузнеца, который разучился своему ремеслу. Тогда ты забываешь, что люди твои братья, и ты делаешься их врагом, вместо того, чтобы быть их другом. Этим ты сам себе вредишь, потому что когда ты перестал быть добром и общительным существом, каким тебя Бог создал, и вместо того стал диким зверем, который подкрадывается, раздирает и губит свою жертву, тогда ты потерял самую дорогую свою собственность. Ты чувствуешь потерю кошелька с деньгами. Почему же ты не чувствуешь своего убытка, когда ты потерял свою честность, доброту и умеренность? В чем состоит потеря того человека, который соблазняет жену ближнего своего? В том, что он потерял свое воздержание, свою власть над собою, свою честность. Он убил в себе товарища и благожелателя людей. Точно так же человек терпит большой убыток и тогда, когда он гневается на людей или боится чего-нибудь. Душа наша похожа на сосуд с водой, а мысли, которые нам приходят, похожи на свет, падающий на эту воду. Когда вода в сосуде колышется, то кажется, будто колышется и свет, падающий на эту воду. Хотя это и не так на самом деле. Так же точно, когда душа наша волнуется, то кажется, будто и сами наши мысли расшатываются и путаются. Но в самом деле волнуется только душа. Успокоится она, и мысли наши сейчас же опять придут в порядок. Нам нужно беречь то, что наше, не желать того, что не наше, пользоваться тем, что нам дают, не плакать о том, чего нам не дают, охотно и без сопротивления отдавать то, что у нас отнимают, и благодарить Бога за то, что мы пользовались им некоторое время.